Меня ужасно тяготит гимназия. В пансионе ждала-ждала конца, и тут опять целый год мучиться. Боже, как хочется жить широко, со смыслом, по своей воле. Читаю Ибсена, перечитываю Белинского, в восторге от того и другого. Спокойной ночи. 23 марта 1912 года. Деревня Крюки. Как давно мы не писали друг другу, Костя? Может быть, у вас пропало желание переписываться со мной, хотя бы и редко? У меня, как видите, оно еще сохранилось. Мне очень интересны ваши письма, особенно когда у вас появился кружок и журнал. Вы как-то писали, что цель журнала — объединить молодежь, но это лишь разожгло мое любопытство. Знаете ли вы, что я служу в деревне? Мне нужны средства, чтобы учиться хотя бы с грошами, но дала себе слово в будущем году поехать в Питер. Может быть, поступлю на Бестужевские. Мне всегда хотелось изучать искусство. У меня порядочные способности к рисованию, но это трудно для меня в материальном отношении. По-прежнему намерена поступить на математический факультет, потому что убеждена, что математика — самый короткий путь к самостоятельному мышлению. На помощь отца я не рассчитываю. Мы с ним говорим на разных языках. Словом, силы и желания у меня много, а знаний никаких. И все же я не унываю, все же надеюсь, сама не знаю на что. О жизни в деревне я ничуть не жалею. Раньше я не имела о ней никакого понятия, а теперь приобрела опыт, хотя и небольшой. Мир моих понятий расширился в том отношении, что я поняла, до какой степени несчастен и невежествен народ. Пройдут тысячелетия, прежде чем наши усилия, интеллигенции, принесут плоды, а до той поры равенство, по меньшей мере, духовное, невозможно. Интересно, как решаются эти вопросы в вашем кружке? У меня много знакомых из разных университетов, и живут они, по моим наблюдениям, удивительно безотчетно. Может быть, я не права? Где вы проводите лето? В начале июля я собираюсь в Симбирск, вероятно, заеду в Казань, хотелось бы повидаться. Желаю всех благ, жму руку. Лиза. 9 мая 1913 года. Сарапуль. Очень жаль, что вы не получили моего письма осенью, Кости. Мы могли бы тогда переписываться, а то я так скучала в деревне без писем. Теперь вернулась в Сарапуль, экзамены кончились рано, и вот уже неделя, как я брожу без дела, если не считать рисование, которым я занималась, кстати сказать, и в деревне. Осенью еду на курсы в Питер. Пока решила поступить на Бестужевские, на математическое отделение, ну, а потом, может быть, перейду на архитектурные, то есть на последние, мне как раз и хочется. Но я боюсь потерять время попусту, так как совершенно ничего не знаю об архитектурных курсах. Многое я загадываю на будущее, суждено ли выполнить. Цель вашего кружка мне очень симпатична. Как бы я хотела быть его членом? Я вам писала, что хотела основать кружок здесь, но мне не удалось. Главным препятствием были домашние обстоятельства. У нас с папой совершенно различные взгляды. Да и в гимназии ко мне относились очень недоверчиво. Здесь гимназистки в высшей степени не развиты. А когда я приобрела их доверие, было уже поздно. Тогда я решила посвятить этот год рисованию. Очень жаль, что приходится учиться урывками. Кажется, у меня есть способности и вообще любовь к искусству. А какое искусство вы предпочитаете? Времени, прожитого в деревне, я не жалею. Я приобрела опыт и знания деревни, хотя и небольшое. Раньше я не имела о ней ни малейшего понятия. Читала я порядочно, хотя подбор книг был скверный, вернее, его не было. Так как город далеко, и книги доставались с трудом. Все же удалось добыть записки революционера Кропоткина, портрет Дориана Грея Уайльда и Амфитеатрова, который, по-моему, интересно разобрал положение античного раба. Читали ли вы? Если да, напишите мне ваш вывод. 25 августа 1913 года. Казанская железная дорога. Ну, Костя, должна признаться, что вы не просто удивили, вы поразили меня. Ведь читая ваши редкие, сдержанные, чтобы не сказать холодные письма, я все думала, куда же девался тот любезный, разговорчивый студент, который весь вечер танцевал со мной и старался угадать каждое мое желание».